Глава 7. Поселение оказалось убогим, чтобы не сказать больше. Всего лишь в четверти мили от фьорда стоял большой деревянный дом без окон, окруженный постройками поменьше и хлевами. В полях были разбросаны другие, такие же грубо сколоченные домишки. Несколько женщин и детей в сопровождении своры собак бежали к кораблю, чтобы поскорее встретить мужчин. Остальные ожидали у дома. Бренну и других пленниц связали как скот, и двое викингов повели их в маленький дом. Глаза присутствующих были устремлены на стройную фигурку в черном, с гордым и бесстрашным видом шагавшую впереди. Остальные двигались гораздо медленнее. Их втолкнули в хижину и заперли снаружи дверь. Несчастные оказались во мраке. «Что теперь будет?» — вскрикнула Эннет. «Знаю я. Может, не боялась бы так?» — ответил кто-то. «Именно неизвестность страшит». «Скоро все узнаем. Не беспокойтесь», — нетерпеливо бросила Корделла. «Нет, эта темнота невыносима. Вы заметили, что ни в одном доме нет окон. Неужели эти храбрые викинги боятся света?» «Мы далеко на севере, Делла», — пояснила Линнет. «Должно быть, таких холодных зим, как здесь, ты еще не видывала. Окна, пусть и прикрытые ставнями, будут пропускать мороз и ветер». «У тебя на все найдется ответ», — язвительно прошипела Корделла. «Тогда скажи, какова наша судьба? Что с нами будет?» Линнет устало вздохнула. Она стояла в центре комнаты, рядом с Бренной, но не могла разглядеть даже собственной руки в непроглядной тьме. Конечно, можно признаться, чего она опасается. Отныне все они рабыни, и ничего больше. Но нет причин еще больше пугать молоденьких девушек, ведь подозрения пока не подтвердились. «Как ты сказала, Делла, скоро все узнаем», — наконец ответила Линнет. Бренна продолжала молчать. Не в состоянии ничем утешить женщин. Она тоже понимала, что ждет впереди, но не имела сил думать об этом. Слишком тяжело было осознавать, что не смогла защитить бедняжек, когда они так нуждались в этом. Что она может сделать без оружия, со связанными руками? Их изнасиловали жестоко, безжалостно, и Бренна ничего не сделала, чтобы помешать. И то, что сама она сохранила девственность, почти не утешало. Должно быть, ее готовят к ненавистному замужеству. Но этому никогда не бывать. Уж лучше умереть, чем стать женой викинга. Она жаждет лишь мести и в конце концов добьется своего. Корабль разгрузили, добычу заперли в хранилище, а лошадей и скот пустили пастись. В большом доме шли приготовления к пиршеству. На вертеле жарилась туша огромного кабана. Рабы на кухонной половине пекли лепешки и готовили рыбу. Мужчины собрались за длинными столами в главной комнате и, не теряя времени, чашами черпали медовуху из большого сосуда. Некоторые соревновались, кто кого перепьет. Остальные делали ставки и заключали пари. Большой, похожий на трон, стул во главе стола был не занят, но Ансельма еще никто не хватился. В купальне на огне грелись котлы с водой. Дым и пар щипали глаза. Гигантская лохань, в которой могли бы поместиться пятеро, стояла посреди комнаты. Ансельм с чашей меда в руке растянулся в лохане по пояс в воде. Хорошенькая рабыня, наклонившись над ним, терла спину. Старший сын Хьюг восседал на скамье у стены. «Не хочешь присоединиться?» — ворчливо спросил Ансельм. «Локи бы побрал это ритуальное омовение, на котором настаивает твоя мать», — тут же пожаловался он. «В другое время я не возражал бы, но она знает, что мне не терпится присоединиться к пиршеству, и при этом настаивает, чтобы я сначала вымылся». «Не ты один, отец», — ухмыльнулся Хьюг. «То же самое она проделывает со мной и Гариком, когда мы возвращаемся из набега. Должно быть, считает, что запах крови врагов пропитывает все, и его необходимо как можно скорее удалить». «Какова бы ни была причина», — пробурчал Ансельм, — «Локи смеется над моей досадой. Не понимаю, почему я терплю все это?» Хьюг от души расхохотался, сверкая пронзительно голубыми глазами. «Сам же не раз говорил, что жена правит домом, а ты — на море». «Верно. Если не считать того, что эта женщина бесстыдно пользуется властью, которую я дал ей. Но довольно. Гарик уже дома?» «Нет». Ансельм нахмурился. «Однажды, когда его младший сын не вернулся к зиме, оказалось, что его взяли в плен христиане. Но тогда Гарик отправился в набег. Прошлой же весной он решил заняться торговлей, так что Ансельм особенно не волновался. Во всяком случае, нет причин для тревоги, пока не начнутся холода. А мой побочный сын? Фейерфакс, где он?» «Бьет китов на побережье», — коротко ответил Хьюг. «Давно?» «С неделю. Значит, скоро возвратится». Хьюг резко поднялся. Высокий, сильный 30-летний мужчина, он был точной копией отца, но ненавидел сводного брата, и его раздражало, что Ансельм уделял ему внимание. «Почему ты так заботишься о нем? Правда, его мать свободная женщина, но он ничем не отличается от рабского отродья». Голубые глаза Ансельма сузились. «Остальные всего-навсего дочери. У меня только двое законных сыновей и Фейерфакс, так что ты зря завидуешь моей любви к нему. Локи, забери его. Он не викинг, слабак. Но моя кровь, пусть и небольшая ее часть, течет в его жилах. Не будем больше говорить об этом. Лучше расскажи, как шли дела в мое отсутствие. Клан Борксонов не пытался снова доставить вам неприятности?» Хьюг пожал широкими плечами и сел. «На полях нашли двух дохлых коров, но нет доказательства, что это сделали Борксоны. Может, какой-нибудь недовольный раб отважился на такое?» «Но ты, сын мой, сомневаешься?» «Да, скорее всего, это работа Эрве или Седрика, а может, их родича. Напрашиваются? Нет, просто молят о мести. Когда прикажешь нанести ответный удар?» «Все должно быть по справедливости. Мы нападали последними». «Значит, теперь их очередь?» — язвительно осведомился Хьюг. «Тор, только потому, что ты и Летом Борксен были когда-то друзьями, нет причин оказывать ему такую честь. Годы прошли без кровопролития». «Ты слишком привык сражаться с врагами из других стран, Хьюг, и никогда не имел дела с соотечественниками. Летом не виноват в том, что произошло, но должен был принять сторону сыновей. Неужели ты забыл, что потерял единственную дочь из-за этих ублюдков?» — прошипел Хьюг. «Не забыл. И Один мне свидетель. Остальные заплатят так же, как когда-то Эдгар. Но никаких нападений из-под тишка, никакого коварства. Для нашего рода главное — честь». Ансельм поднялся, и хорошенькая рабыня поспешно завернула его в шерстяное одеяние. «Надеюсь, их коров тоже обнаружили дохлыми?» «Совершенно верно», — снова ухмыльнулся Хьюг. «Хорошо», — кивнул Ансельм. «Значит, теперь их ход. Ну а сейчас, поскольку Элоиза не сможет ни в чем меня упрекнуть, я оденусь, и мы встретимся в холле». «Мне сказали, что ты привез пленников». «Семерых». «Интересно взглянуть», — продолжал Хьюг. «Говорят, один из них — низкорослый мужчина с длинными черными волосами. У тебя и так достаточно рабов. К чему еще один?» Но это тоже женщина. Ансельм, весело прищурившись, усмехнулся. И по правде говоря, именно та, которая предназначалась в жены твоему брату. Да ну, леди Бренна? Мне не терпится посмотреть на нее. Никогда не встречал такого мужества в женщине. Она сражалась с мечом в руках и ранила Торна, сильна духом и прекрасна лицом. «Я хочу ее». «Что?» «Я сказал, что хочу ее. Гарик ненавидит женщин. А у тебя есть Элоиза. Моя жена скромна и застенчива, не говоря уже о рабынях. Хочу другую, непокорную и смелую». «Но ты даже не видел ее, Хьюг», — заметил Ансельм, едва улыбнувшись. «В этой маленькой красотке больше упрямства, чем ты можешь вынести. Она кипит злобой и ненавистью ко всем викингам». «Упрямство можно сломить», — настаивал Хьюг, блестя глазами в предвкушении предстоящей забавы. «И я хочу ее». «Не стоит делать этого», — резко бросил Ансельм. «Я желаю отдать ее Гарику. Именно такая необходима ему, чтобы забылись горечь и обида». Он не добавил, что Бренна — девственница, ибо тогда Хьюг уж точно заупрямился бы и получил девушку по праву перворожденного. «Есть еще одна девка с огненными волосами и характером ведьмы. Она тебе придется по вкусу. Пухленькая и куда более покорна в мужских руках. А если я выберу леди Бренну?» «Предпочел бы, чтобы ты не делал этого», — предостерег Ансельм. «Посмотрим», — уклончиво пробормотал Хьюг, выходя вместе с отцом из купальни. Дверь резко распахнулась. Пыль заклубилась крохотным смерчем и медленно осела пляшущими на стене солнечного луча точками. Пленниц вывели во двор. Но всем им пришлось заслониться руками от яркого солнца. Их проводили в большой дом, втолкнули в открытую дверь, через которую проходил дым, и оставили стоять в центре заполненной людьми комнаты. Линнет узнала в мужчинах, сидевших за двумя длинными столами и на скамьях у стены тех, кто грабил и убивал в их замке. Многие собрались на конце стола, где шла игра в кости. Великан, невиденный ею ранее, осматривал лошадь, приведенную в зал вместе с пленницами. Линнет охнула от ужаса, поняв, что перед ней Уиллоу, кобыла Бренны. Если девушка увидит, кто знает, на что она способна. К счастью, Бренна не обратила внимания на лошадь. Она с нескрываемым отвращением уставилась на Ансельма нетерпеливого и даже не взглянула на коней, когда их выводили из зала. Ансельм сидел во главе одного из столов. Ему прислуживали молодые девушки в платьях из грубой некрашенной шерсти, без сомнения рабыни. Рядом восседала женщина почти тех же лет, что и Линнет, в ослепительном платье из желтого шелка. Подальше устроилась еще одна, молодая и пухленькая, с такими же светлыми волосами, что и у большинства присутствующих. Высокий мужчина, осматривавший Уиллоу, направился теперь к пленницам и, оттолкнув Линнет, остановился перед Бренной и приподнял ее лицо, чтобы разглядеть получше, совсем как несколько минут назад кобылу. Но девушка резко оттолкнула его руку связанными запястьями и уставилась на него горящими ненавистью глазами. От викинга несло потом и лошадьми. Он так походил на Ансельма нетерпеливого, что, будь у Бренны нож, она с радостью бы перерезала ему горло, не задумываясь, что будет потом. Она жадно смотрела на клинок, заткнутый за пояс незнакомца, но, услышав тихий смех, вновь подняла голову. «Клянусь Тором, да она красотка!» «Я говорил тебе, Хьюг», — отозвался Ансельм со своего места. Хьюг ухмыльнулся и медленно обошел девушку. В серых глазах Бренны не было страха, хотя она и сознавала, что связана и безоружна. Стоя совсем рядом, так что никто не мог ни понять, ни услышать его, Хьюг прошептал ей на ухо: «Я сотру это кровожадное выражение с твоего лица, госпожа моя, и сумею сломить гордый дух». Он не знал, что Бренна понимает каждое слово. Она не испытывала ничего, кроме омерзения, до тех пор, пока он резким рывком не притянул ее к себе и требовательные губы не расплющили нежный рот. Другая рука безжалостно сжимала и выворачивала грудь, словно Хьюг задался целью немедленно утвердить над ней свою власть. Отбиваться Бренна не могла. Веревка по-прежнему стягивала запястье. Но зубы... зубы были еще целы, и она впилась в нагло насилующий ее рот язык. «Дочь Хелл!» — громко выругался Хьюг и размахнулся, чтобы ударить девушку, но Ансельм громко окликнул сына. Хьюг, обернувшись, разгневанно уставился на отца. «Она прольет мою кровь, даже понимая, что умрет за это!» «Я предупреждал, что она кипит ненавистью», — покачал головой Ансельм. «Ненавистью, которая станет причиной ее гибели. Ба! Да она просто безумна! Так отдай ее моему брату Гарику, как и намеревался. Он ненавидит женщин и получит наслаждение, унижая и терзая эту девку. Пусть использует ее тело как выход для собственной ненависти, пока они не прикончат друг друга. Я возьму огненноволосую женщину». «Довольно, Хьюг», — упрекнула женщина в желтом шелковом платье. «Кажется, ты забыл, что здесь твои мать и жена». «Прошу прощения, госпожа», — без всякого стыда ответил Хьюг. «Я в самом деле забыл. Теперь можете выполнить приказ отца и допросить пленниц. Не знала, что для этого нуждаюсь в разрешении собственного сына», — с властной холодностью бросила женщина. Среди окружающих послышались громкие смешки. Их Юга передернула, но предостерегающий взгляд отца мигом заткнул ему рот. Хьюг широко развел руками. «Еще раз простите, госпожа, я, конечно, не должен припираться с вами». Внутри у Бренны все кипело. Она прекрасно поняла все, что говорил этот ублюдок Хьюг. «Отдать ее Гарику, ненавидящему женщин». Ну что ж, скоро они поймут, что ее оскорблять опасно. Мужчина, женой которого Бренна должна была стать, умрет, если осмелится прикоснуться к ней. Боже, как она ненавидит их всех! Линнет настороженно наблюдала за происходящим, с трудом сдерживая себя, чтобы не вмешаться, когда викинг издевался над Бренной, надеясь, что жестокое обращение выведет племянницу из состояния апатии, заставит вновь обрести жажду жизни. Но ничего не вышло. Господи, как бы Линнет хотела понять, о чем они говорят. Зря она не присутствовала на уроках Уэнхема. Да, но разве тогда они могли предвидеть подобное будущее? И как же теперь объясняться с похитителями? Как узнать, что готовит им судьба, если Бренна не желает нарушить молчание? Только она знает норвежский язык. Тревоги Линнет рассеялись несколько минут спустя, когда жена вождя встала из-за стола и подошла к пленницам. Она оказалась невысокой грациозной женщиной с каштановыми волосами и темно-карими миндалевидными глазами. «Я Элоиза Хаардрат. Мой муж Ансельм Нетерпеливый, вождь нашего рода и человек, который привез вас сюда». Линнет поспешно назвала себя и представила остальных, а под конец осмелилась спросить: «Но как получилось, что ты говоришь на нашем языке?» «Как и вас, меня привезли сюда много лет назад, хотя и при других обстоятельствах. Я была помолвлена с Ансельмом, и мы поженились. Я христианка, как, вероятно, и вы». «Да, конечно. Но я почитаю и богов мужа», — улыбнулась Элоиза, — «чтобы угодить ему. Я помогу вам всем, чем можно. Но поймите, что на первом месте мой супруг, дети и дом». «Что будет с нами?» Наконец Линет отважилась задать неотступно мучивший их всех вопрос. «Пока вы пленница моего мужа, ему и решать, что делать с вами». «Так значит, мы рабыни?» — высокомерно осведомилась Карделла, хотя гордиться в ее положении было особенно нечем. Но Элоиза невозмутимо подняла бровь. «Попав в рабство, ты потеряла все права. Удивлена, что ты посмела спрашивать меня об этом. Думаешь, тебя освободят? Дадут дом и скот? Нет, теперь ты стала собственностью. Будешь принадлежать моему мужу или любому, кому он тебя пожалует. Мне не особенно нравится слово «раб». Предпочитаю называть вас служанками, так как именуются подобные тебе в твоей стране». «Наши слуги были свободными людьми», — огрызнулась Карделла. «Только на словах. Они ничем не отличались от рабов. Все это прекрасно знают. А тебе лучше сразу понять свое истинное место. Иначе придется плохо». «Она права, Карделла», — тихо предупредила Линнет. «Лучше придержи язык». Карделла, не обращая внимания на женщин, демонстративно отвернулась. «Думаю, мы можем стать друзьями, Линнет». Элоиза негромко засмеялась. «Мне бы искренне хотелось этого», — поспешно ответила Линнет. Сейчас она нуждалась в друзьях больше всего на свете. «Жаль, что тебе пришлось попасть сюда», — сочувственно продолжала Элоиза. «Но, надеюсь, ты быстро привыкнешь. Мне не по душе набеги мужа и его привычки возвращаться с пленниками. Но эту часть его жизни я не вправе судить. Насколько я понимаю, тебя и твою семью обманули, заставив думать, что Ансельм прибыл за невестой для сына. Мне очень жаль». «Но твой муж дал слово», — вновь перебила Карделла. «Неужели у викингов нет чести?» «Делла, я не виню вас за горечь и разочарование. Да, мой муж — человек благородный, но не по отношению к тем, кого считает врагами. Он солгал посланцу вашего родственника. Видите ли, мой младший сын Гарик был взят в плен вашими соотечественниками и подвергся пыткам. С тех пор муж ненавидит кельтов. У него даже и намерения не было сдержать клятву. Он никогда бы не позволил сыну взять в жены дочь кельтов». «Это Гарик?» — с любопытством осведомилась Линнет. «Тот, что рассматривал мою племянницу?» «Нет, это мой старший сын, Хьюг. Гарика здесь нет, но это не имеет значения. Как ты понимаешь, свадьбе не бывать». «Да, Гарик ничего об этом не знает. Он отправился в плавание весной, еще до появления посланца. Мне искренне жаль, что все так получилось. И особенно больно за обман мужа. Будь я в силах изменить вашу участь, обязательно попыталась бы это сделать». «Но ты не боишься, что не услышат?» «Никто не поймет», — усмехнулась Элоиза. «Я не смогла научить мужа своему языку. И вместо этого пришлось обучиться норвежскому. Ансельм знает, как я отношусь к рабству. Как ты видишь по слугам, все они были захвачены в разное время. И я не сумела удержать мужа от набегов. Такова жизнь викингов». «Но что станется с моей племянницей?» — встревожилась Линнет. «Ей придется стать служанкой, как и остальным», — ответила Элоиза. «Понимаешь, о чем я? Дитя мое!» — обратилась она к Бренни. Бренна ничего не ответила. Она упряма и полна ненависти. «Никак не может смириться с тем, что случилось», — ответила Линнет, вздохнув. «Придется», — мрачно проговорила Элоиза. «Не стану лгать. Если она будет продолжать упорствовать, ее просто продадут на одном из невольничьих рынков далеко отсюда или казнят». «Нет», — испуганно воскликнула Линнет. Но Бренна лишь презрительно оглядела Элоизу и, гордо повернувшись, отошла к остальным. «Пока не стоит тревожиться о ней», — посоветовала Элоиза. «Девушке дадут время успокоиться. Муж восхищается ее мужеством и не допустит, чтобы с ней случилось что-то плохое. Линет по-прежнему не сводила с племянницы обеспокоенных глаз. Боюсь, она сама причинит себе много зла. Покончит с жизнью? Нет, станет искать мести. Я никогда не думала, что она способна на такую ненависть. С тех пор, как мы попали в плен, она не произнесла ни слова, отказывается говорить даже со мной. Ее можно понять, но никто этого не станет долго терпеть. «Ты не понимаешь, почему она так озлобилась», — поспешно объяснила Линнет. «Ее отец умер накануне нападения, и она не успела оправиться, как начался этот кошмар». Бренна и так с трудом согласилась на замужество, но Энгус дал слово, и она сдержала бы эту клятву и приняла бы нареченного с честью. Не окажись твой муж предателем. Столько смертей в один день. Ее зять, слуги, любимая служанка убиты на глазах у Бренны. Она, должно быть, слышала крики мои и Корделлы, когда нас, когда... Понимаю, продолжай. И потом Бренну победили. До этих пор она не знала поражения. Племянница была единственным ребенком брата и росла без матери, умершей при родах. Для Энгуса она стала сыном, которого у него никогда не было, и он, не зная, как воспитывать девочек, научил дочь всему, чему учат сыновей. В тот день, когда твой муж выбил у нее из рук оружие, она посчитала, что опозорила отца. Через несколько мгновений ее служанка, женщина, ставшая Бренни второй матерью, была зверски убита. Бренна начала истерически кричать впервые в жизни. Должно быть, она чувствует стыд не только за это, но и за то, что не смогла помочь своим людям. И с этой минуты молча страдает. «Действительно, позор», — согласилась Элоиза. Темно-карие глаза сочувственно блеснули. «Но она... девушка умная, не так ли? И поймет, что у нее нет иного выбора, кроме как смириться». «Но к чему ей это?» — вмешалась Корделла, которая до сих пор молча слушала. «Что ждет ее, да и всех нас в этой стране? Особенно Бренну. Ха, вы еще не знаете, как она горда и никогда не смирится с рабством. Сначала придется ее убить». Элоиза улыбнулась, но глаза мгновенно стали жесткими. «Мне нет дела до того, покорится ли девушка. Муж отдал ее Гарику. К нему в дом она и отправится. Ты же, однако, подвластна мне, поскольку Хьюк выбрал тебя, а он с семьей живет здесь, в моем доме. Теперь твой хозяин Хьюк, но я госпожа здесь, и тебе придется во всем мне повиноваться». Лицо Корделлы посерело, но она благоразумно промолчала. Конечно, ей совсем не улыбалось находиться под властью этой женщины, но, заметив жадный взгляд Хьюга, обращенный на нее, подумала, что, может, еще не все потеряно. «Мне позволят поехать с Бренной?» Тревожно осведомилась Линнет. «Нет, муж желает оставить тебя. Ты будешь жить с нами». Щеки Линнет ярко вспыхнули, но я... Она осеклась, не в силах продолжить. «Не беспокойся, Линнет, я не ревнива. У здешних мужчин в обычае заводить наложниц. И кроме того, они не стесняются ублажать себя с рабынями. Думаю, что в этом нет ничего нового. Таков уж свет. Некоторые женщины не желают терпеть наложниц мужа в своем доме, но я не из тех. Поэтому не терзайся понапрасну. Я же сказала, что мы станем друзьями». «Спасибо тебе. Что же касается остальных, вы пока поживете в моем доме», — властно объявила Элоиза. «Мой муж решит, отдать ли вас приятелям за оказанные услуги или оставить здесь. Не бойтесь, ваша участь не будет такой уж тяжелой. Со временем вы привыкнете».